Спецоперация. Из купейного вагона скорого поезда Москва-Одесса вышла разудалая компания из четырех парней, одетых в спортивные штаны и разноцветные футболки. Туристы, дорвавшиеся до вожделенного Черноморского побережья. На плечах у них висели сумки, туго набитые курортным барахлом. Они шумно смеялись и хлопали друг друга по спине. Впереди их ждали песчаные пляжи, рестораны и девочки в тугих декольтированных платьях, которые они с трудом стягивают с себя, извиваясь змеей. «Эх, Одесса, жемчужина у моря!» В конце перрона их встретил Фомин. Они его бурно поприветствовали, как старого знакомого, и всей гурьбой, перейдя вокзальную площадь, подошли к хлебному фургону, стоящему в начале одной из улиц. Показное веселье сдуло с них, как ветром. Фомин открыл заднюю дверцу и сделал приглашающий жест. Команда быстро забралась внутрь фургона, он сел рядом с шофером, назвал адрес, и машина поехала. Никто не обратил на них внимания, кто на чем хочет, на том и ездит. Машина остановилась в сотне метров от дома табака. Именно там Фомин решил временно разместить свою команду. Предельно нагло, но эффективно. Хозяин с бандой в Москве, а здесь лишь сторож в единственном числе. Группа остановилась перед большим кирпичным домом за полуметровым заборчиком. На стук в калитку никто не отреагировал. «Стволы доставать?» — спросил один из парней. «Обойдемся», — ответил Фомин и махнул рукой. Группа быстро перекидала во двор сумки и, перемахнув через забор, оказалась там же. Фомин взошел на крыльцо с перилами, подпертыми фигурными балясинами, и нажал кнопку звонка. На этот раз реакция последовала. «Кто там?» — раздался хриплый голос из-за двери. «Я из Москвы, от табака. Побазарить надо!» Дверь открылась. На пороге стоял бородатый мужик в телогрейке и с монтировкой в руке. «Ты никак меня приголубить решил?» — Фомин недобро усмехнулся. У него за спиной возникли четверо здоровых парней. Для сторожа их появление явилось серьезным аргументом. «Давай, впускай, чего пялишься?» Они расселись в хорошо обставленной гостиной. Из потолка торчала витиеватая люстра. «Чего надо?» — сторож недоверчиво уставился на Фомина. «Надо братву разместить на пару дней». На столе появились несколько крупных купюр. «Вот, табак передал на бухло, жратву и тебе на красивую жизнь». При виде денег недоверие в глазах сторожа моментально растаяло. «Хорошо, хорошо. Базара нет. Меня Миколой кличут». Видимо, недавно откинулся из зоны. Толком не оклемался, и его для начала приспособили хату сторожить, — прикинул Фомин. «На нет и суда нет. Давай, Микола, дуй в магазин за бухлом и жратвой. Бухла много не надо, пару пузырей. И не чуди, чревато последствиями». Сторож двинулся к выходу, Фомин последовал за ним. Выйдя на улицу, они разошлись в разные стороны. Сторож в магазин, а Фомин к машине. Водитель, открыв капот, копался в моторе. Почувствовав легкий толчок в плечо, он резко обернулся. «Не пугайся, свои», — успокоил его Фомин. «Слушай, Федя, посиди с ребятами в доме, выпей, закуси, в картишки сгоняй, а вечером поедем. Чего тебе здесь торчать?» Он страховал себя от случайностей, а водитель сразу же согласился. «Хорошие ребята, заботятся, не держат за какого-то прислужника, в отличие от нашего начальника», — подумал водитель. К даче полковника, начальника Одесского управления НКВД, добрались в сумерках. Бойцы, одетые в темные комбинезоны и вооруженные пистолетами, выбрались из машины и растворились в темноте. С Фоминым остался один из них с позывным «Доктор». Он до войны окончил медицинское училище, а на фронте оказывал первую медицинскую помощь бойцам разведроты Комова во время разведывательных операций, хотя и сам в них активно участвовал. «С собаками разберись», — приказал Фомин. «Слушаюсь». Доктор скрылся в густеющих сумерках. Вернулся он через несколько минут. «Я в мясо заправил лошадиную дозу транквилизатора. Собачки или впадут в состояние расслабленной эйфории, или, скорее всего, просто уснут. Операция была детально спланирована. Каждый играл свою роль. Двое бойцов зашли в заднюю, неосвещенную часть участка, перемахнули через забор и затаились по углам дома рядом с крыльцом. Неожиданно перед воротами некто в сильной нетрезвости заорал песню «Артиллеристы! Сталин дал приказ!» Язык у него заплетался, но он упорно продолжал солировать, а потом заорал «Эй, в доме, кто там есть? Выходи, бухнем за здоровье товарища Сталина! Или ты отказываешься выпить за здоровье товарища Сталина?» От удара ногой ворота содрогнулись. «Че засухарился? В портки наложил? Эй, засранец!» В соседних домах в окна зажегся свет, но на улицу никто не выходил, зная, кому принадлежит соседняя дача. Влезать в непонятное толковище себе дороже. В окно полетел камень, раздался звон разбитого стекла. Один из охранников не выдержал и вышел на крыльцо. «Ну ты, пьянь, заткнись и вали отсюда, а то стрелять начну. Считаю до трех». Но до трех досчитать он не успел. Из-за угла выскользнула тень, и страж, получив удар рукояткой пистолета по загривку, медленно осел. Поперек крыльца спал огромный пес и лишь подергивал ушами во сне. Второй охранник находился в боковой комнате и с аппетитом уплетал селедочку под водочку. Так он и упал со стула, держа вилку в руках. Стражи быстро упаковали и уложили поперек лежака, чтоб не упали. Приказ был никого не убивать и лучше не калечить. Охрану отработали быстро и без шума. Появился Фомин, оставив одного из бойцов на улице. В нижнем холле никого не оказалось. На второй этаж вела деревянная лестница. «Оставайтесь пока здесь. Без повода не вмешивайтесь. Сам разберусь». Он мягким шагом пантеры поднялся на второй этаж и приоткрыл дверь. Она даже не скрипнула. Полковник сидел за столом и перебирал какие-то бумаги. Внезапно ему в затылок уперся ствол. Что это именно ствол, а не какая-нибудь железяка, полковник ничуть не сомневался. Чья-то рука сдернула лежащий на столе его пистолет в кобуре. «Не суетись, бесполезно», — раздался спокойный голос. На удивление, ни один мускул на лице полковника не дрогнул. «Если вы пришли грабить, то не туда попали. Сундуков с золотом и алмазами у меня тут нет». «Отменная выдержка», — уважительно подумал Фомин. «Иначе не занимал бы эту должность». «Вы на фронте были, полковник?» «Да, до 43-го года, начиная с погранзаставы на границе с Польшей». Все это было сказано спокойным голосом, без тени волнения. «В 43-м ранили и после госпиталя назначили сюда». «А вам что надо?» «А я в разведке всю войну провоевал». И пристрелю вас, не задумываясь, если не договоримся. Рука не дрогнет. А нас будет очень сложно потом задержать, уж поверьте». Фомин прекрасно знал, чем занимались НКВДшники на фронте. А этот был ранен и, значит, не отсиживался в глубоком тылу в поисках врагов народа. «О чем будем договариваться?» — спросил полковник. Фомин демонстративно сунул пистолет в кобуру и сел напротив начальника НКВД, в разлапистое кресло. «А вот о чем. У меня есть фронтовой товарищ, капитан Комов. Ныне он служит в московском ГУББ. У нас произошла серия терактов, и он приехал в Одессу, чтобы установить главаря. И установил, но ему пришлось задействовать гражданина Евсюкова, вашего второго секретаря горкома партии. Главный террорист оказался его сыном. Чтобы эта информация не ушла в Москву, он, Евсюков, при помощи своего какого-то друга из милиции арестовал Комова, думаю, что для последующей ликвидации. Умрет где-нибудь невзначай». Глаза полковника все больше загорались профессиональным интересом. А Фомин продолжил. «И это не мудрено. Евсюков регулярно посещает один подпольный бордель, вопреки моральному кодексу строителя коммунизма, и получает там долю от прибылей. И думаю, что не он один такой. Нам нужно, чтобы вы помогли освободить Комова из СИЗО, и на этом расстанемся. Официальный путь вызволения Комова нас не устраивает, по понятным вам причинам. Звоните, освобождайте, вам не посмеют перечить. Криминальные игры ваших чиновников нас мало интересуют, сами этим занимайтесь. Я вам все исходные данные дал. Нужные сведения мы получили, а нам необходимо в полном составе быстренько покинуть Одессу. Действуйте, полковник. Фомин застыл в ожидании. На лбу у него выступили капельки пота. Ему очень не хотелось убивать полковника-фронтовика, кем бы он сейчас ни являлся. Полковник думал недолго. Офицер ГУББ, непонятны причины ареста, а в случае чего он сам попадет под удар. Жаловаться никто не рискнет, это очевидно. Нехай гуляет. «У вас удостоверение при себе?» — спросил полковник. Он не сомневался, кто к нему пришел. Фомин в знак согласия кивнул и показал корочки. Полковник вынул записную книжку, взял телефонную трубку и набрал необходимый номер. Итог разговора был положительный. Комова должны были освободить через полчаса после заполнения соответствующих документов с формулировкой «для передачи сотрудникам ГУББ». «Я вас для порядка свяжу, полковник, и рот заклею. Насморка, надеюсь, нет? Полежите немного на диванчике, утром вас освободят. Мы побеспокоимся». Бойцы покинули полковничью дачу, забрались в фургон, и Фомин приказал водителю ехать к СИЗО. «Грамотно работают ребята», — оценил полковник действия губарей, лежа связанным на диване. «Мне бы таких». Комова, заведя в помещение следственного изолятора, обвинили в нападении на партийного деятеля, слегка попинали для порядка и, сняв наручники, поместили в одиночную камеру. На фронте он попадал в разные передряги, порой смертельно опасные, поэтому объективно оценивал свое положение. С Фоминым я здорово придумал, независимым вторым номером пустил. Поэтому шансы отсюда выбраться есть. Фома что-нибудь предпримет. Самому мне отсюда не выкарабкаться однозначно. Фомин в одиночку тоже не поможет. А если не в одиночку? Он наверняка свяжется с Волошиным. Волошин прагматик, законник, но в критических ситуациях принимает неожиданные решения, идущие вразрез с устоявшимися правилами и понятиями. Будем ждать. Никто его не беспокоил, не вызывал на допросы. «О чем они меня будут спрашивать?» — размышлял он. «Если хотят закатать в ГУЛАГ, то нужно сфабриковать улики, подставить свидетелей. А чтобы сшить крепкое дело, такое в попыхах не сделаешь, нужно время. Мою ликвидацию тоже нужно качественно обставить. По-видимому, сидят и просчитывают варианты». Чтобы отвлечься от досужих мыслей, Комов начал думать о Лауре. «Чудная женщина. Такие мне еще не попадались. Встретимся ли мы с ней еще? А хотелось бы». С мыслями о Лауре он улегся на шконку и уснул. Когда он проснулся, в зарешоченном окошке под потолком подмигивали звезды. Спать больше не хотелось, и он промыкался до утра, пока ему не принесли еду. В алюминиевой миске пшенную кашу без масла и жидкий чай в кружке. Фомин с аппетитом поглотил предложенную пищу, сходил на парашу и вновь улегся на шконку. «Будем ждать». Прошел день, наступила очередная ночь. Неожиданно клацнул засов, и в камеру вошел лейтенант милиции, которого сопровождал сержант. «На выход с вещами», — произнес лейтенант стандартную фразу. «Какие еще вещи?» — Комов криво усмехнулся. На сей раз обошлось без наручников. Чудно. Его завели в какой-то кабинет, мужчина в штатском подсунул ему отпечатанный лист и заставил поставить подпись. Комов прочитал, под чем ему предлагают расписаться, и понял, что его освобождают. Еще чуднее. На выходе его встретил Фомин в форме, при оружии, и мотнул головой, мол, пошли, чего застыл, как статуя. Они неспешно зашагали вдоль улицы. «Там за поворотом стоит хлебовозка. Ныряй внутрь и вперед», — сказал Фомин. Комов даже не пытался просчитать, что затеяли его коллеги, а нырнул в открытую дверцу фургона, и машина рванула, как спринтер с низкого старта. Вскоре в зеркале заднего вида Фомин увидел мотоцикл с коляской, неумолимо преследующий их машину. Решили отследить? Это мы предусмотрели. Внезапно из боковой улицы выехал трактор с прицепом и полностью перегородил проезжую часть. Фургон успел проехать, а мотоциклист, не успевший затормозить, врезался в прицеп. Тракторист выскочил из кабины и запрыгнул в остановившийся фургон. Больше никто их не преследовал, поэтому грузовик без приключений доехал до нужного пирса. Фомин расплатился с водителем, и вся команда направилась к зафрахтованному катеру, освещенному бортовыми огнями. Капитан, покинувший рубку, напрягся, увидев подошедших к нему двух офицеров с эмблемами ГУББ, но, протерев глаза спросонья, узнал Фомина и расслабился. — Ты прямо легок на помине, да еще в форме. А мы уж утром собирались отчаливать по своим делам. — Через Евпаторию? — Как договорились. Деньги покажи. Фомин вынул из кармана пачку купюр, потряс ими перед носом капитана и сунул обратно. — Годится, — сказал капитан и дал команду запускать мотор. — Откуда у тебя столько денег? — спросил Комов, когда они отошли в сторону. — Волошин с ребятами дослал. — Своевременно. Алексей усмехнулся. — А то мне при освобождении деньги не вернули. — Ну да ладно, хрен с ними, крохоборами. — Расскажи, как ты тут без меня жил? Очень любопытно. Вскоре катер с командой Фомина устремился в открытое море, оставляя бурун в кильватере. Комов чувствовал себя пассажиром. «Он правит в открытое море, где с бурей не справится нам», неожиданно запел один из бойцов голосом солиста, выступавшего возле дачи полковника. Судьба совершила очередной крутой поворот и устремилась в неизвестность.